Слава Богу! Слава Богу! Сегодня полный зал, приятно видеть народ Божий в таком составе. В таком составе, знаете. Я смотрю, сегодня у нас к нам пришли наши, я не знаю, гости, старые члены церкви нашей, сестра Аня, Эдик, Паша Якушевский, он, правда, вышел. Мы хотим сегодня поздравить в первую очередь сестру Аню и Пашу. У них родился ребенок. Мы вас благословляем. Благословляем, разделяем эту радость вместе с вами. Благословляем также брата Виктора, его супругу, новоявленных дедушек и бабушек. Слава Господу, что народ Божий приумножается. Сейчас у нас служение пожертвования. Паша, вот ты здесь. Благословляем тебя. Сейчас у нас служение пожертвования. Перед этим служением я кратко несколько слов скажу. Знаете, вы, может быть, обратили внимание, что мне достаточно часто приходится говорить о финансах перед вот этим вот служением пожертвования. Я часто об этом говорю, я вижу в этом для себя волю Божию, благодарю братьев за то, что они мне доверяют говорить на эту тему. В связи с этим мне приходится слышать разные мнения относительно вообще этого служения, относительно того, что мы перед этим служением говорим краткое слово. Говорят, этого не надо, как-то затянуто или еще. Знаете, ну, во-первых, стараемся говорить на эту тему очень кратко. Во-вторых, мы говорим сегодня о финансах, понимая то, что это важно для народа Божьего. Дело в том, что вот эта тема, она является таким, знаете, камнем преткновения. Это тема, которая может разделить народ Божий. Поэтому, знаете, когда мы говорим о финансах, то мы в первую очередь стараемся, так сказать, донести это таким образом, чтобы в церкви было единство. Это важно хотя бы из тех соображений, что я вчера посмотрел в симфонии слово «любовь» употребляется 73 раза, а слово «деньги» 22. Поэтому вот это вот соотношение, знаете, оно говорит о том, что наш Господь понимал важность этого, важность вот этих вот финансовых отношений. И Он говорил об этом и не стеснялся говорить об этом. Поэтому и мы сегодня проповедуем и говорим о важности финансов. Кроме всего прочего, мы говорим об этом в связи с тем, что нам сегодня необходимо сформировать вместе с вами единый подход к этому служению. Единый подход к этому служению, потому что есть у нас разные понимания этого служения. Но мы исходим опять же из того, что нам необходимо единство. В связи с этим мы украинскую мову дуже помирковано подходим к вот этому, к проповеди вот этих вот финансовых отношений. Мы стараемся, чтобы в первую очередь сформировать вот эту вот общий формат этого служения, знаете, с одной стороны, чтобы в основании лежало Слово Божье, чтобы это было теологическое в определенном смысле подкреплено, и во-вторых, чтобы это вело к единству церкви, к единству церкви. Когда мы говорим о финансах, все братья, я в том числе, в первую очередь мы обращаем внимание на финансы, на духовную сторону этого вопроса. Мы обращаем на духовную сторону этого вопроса, и все братья говорят, что вот это вот служение, это вопрос не финансового планирования, а вопрос нашей совести. В связи с этим мы говорим о том, что служение пожертвования – это духовное, и стараемся таким образом донести это до народа Божьего. Кроме всего прочего, мы проповедуем, мы говорим это слово «воскресенье», когда у нас в церкви, знаете, приходят новые люди из других церквей, верующие, неверующие. Поэтому наша церковь соответствующим образом должна и перед ними заявить свою позицию по этому важному вопросу. Это действительно важно, и именно вот в этом формате мы рассматриваем вот это вот служение. Кроме всего прочего, мы рассматриваем это служение как еще одну возможность для народа Божьего приобщиться к добрым делам. К добрым делам, потому что написано в Ефесянам, что мы созданы Иисусом Христом на добрые дела, которые предназначены нам исполнять. Поэтому я еще раз говорю, что наше финансовое служение, наше пожертвование – это возможность нам сегодня приобщиться к добрым делам. Благословит вас всех Господь.